Глава 11. На завтрак леди Микеланс не спустилась, хоть он и был объявлен в общей столовой. Брайан хмуро обвел глазами оставшихся после вчерашнего испытания леди и вздохнул. Агатель, с которой постоянно приходилось присутствовать рядом, раздражала. Результаты предыдущего испытания ей подделала Лесли. Девица, приглашенная на отбор, не была ни девственницей, ни чистосердечной простушкой. И все же, ради блага империи, ее приходилось терпеть рядом с собой. Более того, уделять знаки внимания. А между прочим, его заинтересовала совсем другая леди, которая, кажется, была не очень заинтересована в нем, да и в самом отборе. Но, пресвятые боги, не силой же ее потащили сюда. Невольная мысль о том, что у леди Вельвет уже может быть избранник сердца, царапнула душу. Не зря же феи поставили рядом с ее отметкой о чистоте разума букву «Т», которая означала «тайну». Брайан не мог понять, что она скрывает. Определенно не что-то плохое, иначе бы она не прошла проверку у древних богинь. Но если не это, то тогда что? «Леди Микеланс не собирается почтить нас своим присутствием?» – тихо спросил император у одной из своих помощниц, стараясь, чтобы его не услышали остальные участницы отбора. Служанка смутилась. «Простите, Ваше Величество, но мы искали ее все утро и не нашли. Похоже, что после ужина она вообще не приходила в комнату». «Сбежала? Но зачем? Обиделась? Но ведь она сама нарушает этикет, и он не мог оставить это незамеченным. Или, может быть, все еще хуже?» Брайан напрягся. «Что, если таинственный убийца вдруг что-то заметил?» Ведь Брайан не мог отрицать того, что к этой девушке в нем проснулся нешуточный интерес. А запах? Запах и вовсе сводил с ума. Боги. После испытания у феи ему просто хотелось зарыться ей носом в волосы и вдыхать этот чарующий аромат. Мятой, орехами, дикими травами. «Простите, леди, я вынужден отлучиться ненадолго». Император встал, мысленно себя уже проклиная. «Днем вам предстоит проявить свои творческие таланты. Подготовьте песню, танец или рисунок. В большом актовом зале мы проведем еще один этап отбора». Не слушая уже оживленных голосов девушек, Брайан спешно покинул обеденную комнату. Сердце его беспокойно стучало. Куда могла запропастись леди Вельвет? Ответ вызвал у него усмешку. «Библиотека. Ну, конечно же». Дойдя до высоких дверей библиотеки, Брайан приложил к ним руку, но когда ничего в ответ не произошло, нахмурился. «Странно», – пробормотал он. «Почему не работает магия?» Испугавшись на миг, что с девушкой могло что-то произойти, Брайан сжал кулаки. «Леди Вельвет!» – крикнул он. «Вы там?» Ответом ему была тишина. Мужчина сцепил зубы, активируя на руке огненный пульсар. «Похоже, придется вышибать дверь». Отойдя на безопасное расстояние, он прицелился и сбросил шар с руки. Сначала появилась яркая вспышка, а следом двери с грохотом обрушились вниз. Брайан вбежал внутрь библиотеки. Первое, что он ощутил, это запах. Ее запах, который было невозможно спутать ни с чем. И лишь затем он увидел ее. Микеланс лежала в одном из кресел, склонив голову на бок. Светлые волосы рассыпались по плечам, обнажив изящную шею. Дракон шагнул ближе и выдохнул. Девушка просто спала. Видимо, кто-то запер ее здесь, а она не сумела открыть двери. Первым порывом мужчины было разбудить ее, но залюбовавшись ей, он от чего-то помедлил. «Такая беззащитная, изящная». Хотя это было странно, но подобная хрупкая и нежная внешность никак не вязалась с ее характером, с живостью ее взгляда. И эта тяга к книгам. Что она все ищет? В любовь к истории Брайан отчего-то не верил. Склонившись к небольшому журнальному столику, он с интересом оглядел то, что выбрала девушка. Магические ритуалы и порталы, артефакты и их свойства. Возможности перехода между мирами. Надо же, магия. Но у женщин-драконец она практически не выражена. «Зачем это ей?» – прошептал император. Заметив, что девушка чуть потянулась, он понял, что она сейчас проснется, и сделал шаг назад, принимая невозмутимый вид. «Доброе утро, леди Вельвет!» — хмыкнул он, глядя в распахнутые, удивленные синие глаза. Какое-то время она молчала, изучала его взглядом, а затем вдруг вскочила. «Это вы меня заперли, да? В отместку за то, что я хотела пораньше уйти с ужина?» «Какой вздор! Если бы я вас запер, то уже вряд ли бы стал выламывать двери собственной библиотеки, чтобы вас спасти!» Девушка изумленно покосилась на дыру, зияющую на месте входа в помещение. «Вы выломали вход?» «Я ничего не слышала. Странно». «Еще бы! Вы крепко спали. Кстати, могу поспорить, что кто-то наложил на вас заклятие сна. Оно дает подобный эффект». «Заклятие? Но кому это могло понадобиться?» – удивленно спросила девушка. «Кому угодно. Императорский отбор – это гораздо более серьезное мероприятие, чем вы его себе представляете. И здесь жесткая конкуренция. Претендентки на многое готовы пойти, чтобы убрать соперницу». «Ясно». Император вздохнул. Запах, исходивший от девушки, заставлял его мысли путаться, и находиться с ней здесь рядом было почти невыносимо. Что-то заставляло его нервничать, а еще его тянуло к ней. Настолько, что он вдруг понял, что лишь чудом себя контролирует. «Пойдемте, Микеланс», — сумел выдавить он из себя. «Вам нужно как следует подготовиться к следующему испытанию, хоть у вас совсем не осталось времени». «А какое будет следующее испытание?» «Творческое. Нужно будет или спеть песню, или прочитать стих. Я знаю, что вы хорошо играете на цитре, так что с нетерпением мечтаю услышать».